Глава 11. По пути Ратибор с друзьями неплохо поохотились. Набили 2 десятка упитанных уток и 10 жирных гусей, выйдя к берегу небольшого озерца. Подстрелили и нескольких кабанчиков, тропа которых, на их беду, пересеклась с путешественниками. Будет с чем в поселение старосты Ждана на ночевку заглянуть. Не все же деревенским Ратибора с компанией кормить. Хоть холопы и тормозили слегка движение, но дорога с капища в Полоцк много времени не заняла. С 2 заводными конями у каждого быстро передвигались. Вот и деревенька старосты Ждана, где уже 2 битвы Ратибор с товарищами выдержал. Староста встретил их с распростертыми объятиями уже как старых друзей. Столы тут же накрыл, да так, как князей не встречал. Естественно, что ночевать остались в деревне. Весело было. И еда знатная, и выпивка, и бани с девчонками. Под утро, как только-только начало светать, Ратибора разбудил часовой, один из хузар, предусмотрительно выставленный на реке у причала. Ратибор здраво рассудил, что нужно обезопаситься не только на суше, но и со стороны реки. Хоть и стоял над водой туман, но в тумане звуки еще лучше передаются. Вот и услышал Сабриэль Бар-Абадия скрип уключен, а также шелест железа. Как будто корабль приближается, а на нем вои в броню облачаются и оружие достают. А тут еще местные бабы вышли к берегу и устроились на мостках белье стирать. Но Сабриэль кричать им, чтобы убегали и прятались, не стал. Если все же враг в тумане крадется, то его обязательно услышат с корабля, как и вопли баб. А бабы заверещат обязательно. Нет, тут тихо нужно действовать. Бегом наверх к домам, да разбудить Бека и остальных. Если и правда враги идут, они будут готовы их встретить, как полагается. Ну, а если обычные путники, то никто его в трусости не обвинит, а наоборот похвалит за бдительность. Ратибор с Языкии и похвалит. Стремглав добежал Сабриэль до длинного общинного дома, прихватил с собой встретившегося во дворе старосту, умывшегося у колодца, и вбежал в общий зал. Там он отыскал и разбудил Ратибора. Тот задал пару вопросов и убедился, что хузарин не просто так его поднял. Проснулись и остальные. Сон воина чуток, и чувство опасности все имеют отменное. Сразу начали облачаться в доспехи и вооружаться, быстро, но без суеты. «Бог Троицу любит», — тихо пробормотал Ратибор, продолжая снаряжаться. Его услышали. «Это какой бог?» — удивился Аудульф, нацепив шлем. «И какую такую Троицу?» — поинтересовался Беляй, застегивая пояс. Ратибор вздохнул. «Христианский бог. И вообще, неважно это сейчас. Вот в Полоцк вернемся, у юноша спросите. Он христианин, он и расскажет». «А к чему ты про это сейчас?» Уже готовому к бою Ториру тоже стало интересно. «К тому, что в деревне этой скоро хоронить Нурманов негде будет. Место закончится. 3-й раз тут воевать приходится». Ратибор снова вздохнул и нахлобучил на голову шлем. «А мы-то тут при чем?» — возмутились Ульф Хеднеры в один голос. «Они сами виноваты, нечего к нам лезть». «И никто их тут не хоронит», — добавил Торир. «Они же не Христу поклоняются, их тут сжигают». Топтавшийся все это время рядом староста тяжко вздохнул, подтверждая слова Дана. «Что, дрова закончились?» — весело спросил его Ратибор. «Не боись, в накладе и в этот раз не останешься». «Да я что, я ничего», — замямлил староста и замахал руками. «Тогда все по местам», — скомандовал Кречет. «Талмат и языки, с лучниками засядьте у тропы, что от причала сюда идет. Как враг наверх двинется, подпустите шагов на 50 и бейте, а мы сбоку по бережку обойдем и на них выскочим». «А если не враги это?» — засомневался Ждан. — Вдруг путники простые пришли? — А это мы поймем сразу, как их увидим. Если с корабля спускаться станут неспешно, да гурьбой к деревне пойдут, то путники, а если бегом, да в бронях и с оружием, то бить их надо нещадно. Ты, главное, уведи людишек пока в лес, на всякий случай. Только тихо, чтобы. Бегом, бегом, Ждан!» Воины организованно покинули дом, распределяясь по группам согласно плану Ратибора и занимая соответствующие позиции. Староста рванул в припрыжку собирать жителей, чтобы увести их подальше. Три бабы, полоскавшие тряпки в воде у берега, разинули рты, завидев хищный нос Драккара, выплывающий прямо на них из тумана. Ни дернуться, ни заорать они не успели. С борта прилетели три сулицы. Причем хозяйственные викинги бросили их не остриями в цель, чтобы убить, а тупыми концами. Просто оглушили. Зачем имущество портить, которое можно продать или использовать? А так баб тихо и эффективно нейтрализовали. Статный воин в золоченом шлеме махнул мечом, и вот уже посыпались страшные Нурманы на берег, молча устремившись наверх к деревне. Двое ненадолго задержались, чтобы связать оглушенных пленниц. Теперь не сбегут, когда очухаются. На борту Драккара для охраны пленников и имущества остались только трое молоденьких воев, да и то на всякий случай. Вряд ли здесь кто-то рискнет покуситься на то, что принадлежит Нурманам. Деревня стоит на крутом берегу, высоко. Карабкаться по осыпающемуся склону было бы трудно, но наверх проложена хорошая, удобная, надежная тропа. Естественно, что тропой этой и воспользовались викинги. Неплотным строем, прикрываясь щитами, пошли, как положено в бою, а просто толпой побежали, потому как бояться им здесь некого. Хотя щиты с собой и были, за спинами. Некоторые даже шлемы с наглазниками-очками на затылке закинули, чтобы обзор лучше был. Не ожидают Нурманы здесь какого-либо сопротивления. Грабить и развлекаться идут. Ратибор со своей частью бойцов спустились к берегу по запасной тропе, той, по которой местный скот на водопой водит. Она метрах в 100 от первой проложена, ниже по течению. Туман скрывал их передвижение отлично, впрочем, как и передвижение возможных врагов. Но Ратибор даже не сомневался, что пришли именно враги. Нормальные люди в железо бы не облачались перед высадкой в этом месте. Деревеньку-то эту все знают. Место для отдыха по пути в Полоцк известное и популярное. Сейчас главное выждать немного и зайти нападающим в спину именно в тот момент, когда печенеги с хузарами их стрелами начнут закидывать. С тропы врагам не сойти будет, берег осыплется, поэтому только назад, вниз отступать они будут. Главное вовремя успеть. Но Ратибор услышит, когда нужно будет из тумана выступить. Все в округе услышат, когда стрелы запоют. Есть, правда, один минус у этого плана. Сколько врагов на корабле осталось, неизвестно. Эти могут в спину Ратибора ударить. Поэтому нужно успеть их тихо нейтрализовать до того момента, как основная группа вниз по тропе скатится, спасаясь от стрел. И это если они там на тропе строй не соберут, прикрывшись щитами, и не упрутся. Хотя нормальной черепахи им там не собрать. Тропа слишком узкая, максимум 2 человека в ряд встанут. Нет, не должны упереться, побегут назад наверняка. Иначе их талмац языки в блин раскатают бронебойными стрелами. Никакие доспехи на таком коротком расстоянии не помогут. Предвкушая добычу, резню и другие развлечения, Гудмунд и его викинги весело устремились по тропе, ведущей на высокий берег, где из тумана проступали очертания домов. По довольно узкой тропе можно было идти только подвое, строй не собрать. Но Гудмунд и не собирался никого атаковать. Да и противостоять им здесь никто не будет. Некого бояться. Тут только трели. Ну, может, еще несколько бондов или купцов, остановившихся на ночлег. «Как войдем в деревню, сразу заблокировать дороги», — скомандовал Хёвдинг. «Чтобы никто не ушел». «Да кто от нас уйдет?» — заржал один из Нурманов, белобрысый здоровяк. «Трели порежем». «А баб попользуем. Сверху раздался знакомый щелчок, и через мгновение в глазу Белобрысова выросло оперение стрелы. Он так и повалился на спину, улыбаясь во весь свой щербатый рот. В этот же миг в толпу викингов полетел рой стрел. Гудмунд, в отличие от многих своих хускарлов, успел перехватить со спины щит и прикрыться им. Большинству же воинов, шедших в первых рядах, не повезло. Стрелы сразили их наповал, как и щербатого весельчака. Одним залпом невидимый пока враг лишил Хёвдинга сразу шестерых бойцов. «Собрать строй!» — заорал Гудмунд, скрючившись за своим круглым укрытием. «Сомкнуть щиты!» «Что делать? Прорываться вперед, наверх, под ливнем стрел или отступить назад, к кораблю, перегруппироваться, найти другую дорогу наверх и напасть снова?» «Слишком узко, строй собрать не получится!» — услышал Гудмунд голос своего Хольда Гисли. «Что делать, Хёвдинг?» — Гудмунд принял решение. «Все вниз! Не бежать! Держать щиты!» Так и пошли неудавшиеся грабители, пятясь спиной назад, вниз по тропе, боясь высунуться из-за щитов. Как только кто-либо ошибался и случайно высовывал кисть или ступню, в нее сразу летели 2-3 стрелы, причем не впустую, метко поражая подставившегося неуклюжего воина. Вот и пляж с причалом и мостками, шагах в 20 внизу, и корабль уже почти виден. Там широко, можно сразу строй черепаху собрать, прикрывшись со всех сторон, и решить, что делать дальше. Талмат первым увидел поднимающихся по тропе противников. Один из них, видный блондин, о чем-то весело говорил Нурману в золоченом шлеме, сказал и засмеялся. Талмат тщательно прицелился и спустил тетиву. Попал, как и хотел, прямо в глаз блондинистому. И сразу следующую стрелу пустил. Хотел в того, что с золоченым шлемом, но викинг оказался очень проворным, успел перехватить щит и прикрыться им полностью, сжавшись и присев так, что из-за щита и не видно. Опытный, сразу видно. Непростой воин, Хёвдинг, не меньше. Тут и остальные засадные стрелять начали. Но викинги не были бы викингами, если бы растерялись. Эти же доказали, что они отменные воины немедленно. Прикрылись максимально, как позволяла узкая тропа, щитами, и после короткой паузы начали медленное, организованное отступление. Стрелки продолжали действовать, не давая расслабиться противнику ни на секунду. Важно было дать время Ратибору, чтобы тот успел зайти врагам с тыла. В основном, конечно, стрелы застревали в щитах, но изредка кто-нибудь из Нурманов высовывал какую-нибудь малую часть тела и тут же получал в нее стрелу, а то и две. Прокравшись в тумане вдоль берега, Ратибор и его люди подобрались к кораблю, уткнувшемуся носом в берег. По носовой фигуре, хищной диковинной птице и другим характерным признакам стало понятно, что это драккар нурманской постройки, причем очень достойного качества. На палубе торчали трое дренгов, вглядывающихся наверх в туман, туда, где скрылись их соратники. Ратибор и Ранвейк с Дроздом потянули луки из налучей. Кроме них больше ни у кого с собой луков не было, но даны и не испытывали такой необходимости. Торир швырнул копье одновременно с выстрелами своего Хёвдинга и новичков. Все трое дренгов повалились на палубу сраженные. Ратибор тихо дал команду проверить, есть ли еще кто на корабле. Вдруг не всех заметили. Больше никого, кроме... «А это кто тут у нас?» — спросил Беляй, забравшись на борт драккара и заметив тройку связанных, лежащих между румами. «Тот, кто надерет тебе задницу, когда развяжется!» — послышалось ворчание на хузарском языке. «Хёвдинг, здесь пленники!» — сообщил Беляй. «Кажись, хузары!» «Какие еще хузары, Беляй? Спускайся быстрее! Сейчас Нурманы обратно побегут!» — поторопил Ратибор. «Сам посмотри! Красавчик, кажется, и еще и ругается по-своему!» Ратибор взобрался на корабль. «Ого! Точно хузары!» Он присмотрелся к одному из пленных, тому самому знатному хузарину, бывшему владельцу шлема с плюмажем. «Ягуда? Ты здесь откуда?» «Оттуда, откуда и ты», — снова проворчал Баркафин. «Сначала на лошадях, потом на корабле. Ты, может быть, развяжешь меня, Ратибор? И где мой брат Языки?» «С твоим братом все в порядке. Он там, наверху». «Как наверху? Туда ведь Гудмунд с Гарамутом побежали. С ними же 30 норманов». «Как ты сказал? Гарамут?» — услышал знакомое имя Кречет. «Купец из Полоцка? Он самый. Развяжи меня скорее. Нужно бежать на подмогу к брату». «Не нужно. Там наверху Гарамута встречает дюжина стрелков с луками, таких же умелых, как и твой брат», — усмехнулся Ратибор. «Сейчас норманы обратно сюда посыпятся. А вот нам их встретить нужно. Ты в состоянии держать лук?» Говоря это, Кречет освободил Иегуду Баркафина от веревок. «Я всегда готов. Только заберу свои доспехи с оружием». Иегуда поднялся на ноги, быстро размял затекшие конечности и поковылял к корме Драккара. Там он залез в сундук Хёвдинга и вытащил свои вещи, отнятые после пленения. «Помоги застегнуть панцирь, Ратибор». «Как ты здесь оказался?» — спросил Кречет, затягивая ремешки на боках хузарина. «После расскажу, не время сейчас». «Хорошо, твои соплеменники с нами. Купец не воин, а мой товарищ подвернул ногу в бою. Они останутся на Драккаре. Сейчас я их тоже развяжу. Стрелять они смогут, а если что, прикроют отсюда. Быстрее давай, а потом хватай свой лук и за мной. Я мигом!» Хузарин нахлобучил свой островерхий шлем. Ратибор с Беляем спустились на берег. За ними поспешил и Иегуда. «Ранвейк и Борщок останетесь здесь», — приказал Кречет. «Присмотрите тут за ранеными и кораблем. Борщок, лук у брата возьми». Паренек возразить не посмел. Забрал лук с колчаном, полных стрел у дрозда, и полез на борт Драккара. Ранвейк открыла было рот, чтобы возмутиться, но Аудульф ей что-то прошептал на ухо, и она смирилась, только возмущенно сверкнув глазищами. Туман еще больше усилился и стал похож на молочный кисель. Таким густым он был. Уже на расстоянии 5 не было видно ничего. «Аудульф, что там?» «Сейчас появится. Наши, похоже, их сильно потрепали. А это кто?» — заметил Ульфхеднар Хузарина. «Это Иегуда Баркафин, брат нашего языки. Помнишь его?» «А, точно! Брата твоего мы как-то раз уже освободили из плена. Теперь, выходит, и тебя спасли?» — подмигнул Хузарину Ульфхеднар. «Ты нам должен, Баркафин. Пиво тебе целую бочку поставлю!» — кисло усмехнулся в ответ Хузарин. «Потом поболтаете», — прервал их разговор Ратибор. «Давайте разделимся, Аудульф. Вы с Беляем слева от Драккара встанете, а мы справа. И как только враги появятся из тумана, нападем с 2». «Согласен», — кивнул Ульфхеднар. «Имей в виду, Аудульф, это Гарамут с норманами, тот самый купец, ну ты знаешь. Драккар его зятю Гудмунду принадлежит. Нам нужно их всех здесь положить, понял меня?» «Вот это удача! Боги благоволят нам! Только ты немного ошибся, Хёвдинг. Этот прекрасный Драккар теперь наш!» «Надеюсь на это», — проворчал Ратибор. «Ладно, по местам. Торир, бери своих и следуй за мной. И Иегуда, ты тоже не отставай». Туман сильно сгустился, причем неожиданно резко. Гудмунд снова обернулся, пытаясь разглядеть корабль, но кроме белой пелены ничего не увидел. Шагов на 10 оставалась видимость, не больше. Это хорошо, потому что неизвестным стрелкам викингов тоже не разглядеть, и стрелять они перестали. «Разворачиваемся и отступаем к кораблю», — тихо скомандовал Хёвдинг. Но все свои его услышали. Викинги и уцелевшие холопы с Гарамутом дружно побежали в ту сторону, где должен стоять их Драккар. Вот и тропинка закончилась, перейдя в пологий склон. Под ногами показался прибрежный песок. В тумане справа неожиданно завыли волки, громко и протяжно. «Что это еще такое? Откуда?» Страшный удар обрушился на крайнего Хускарла. Из тумана вылетела рука с мечом, затянутой в кольчугу, и начисто снесла ему голову. За рукой показалась и вся фигура высоченного широкоплечего воина в типичной скандинавской броне и шлеме с очками. Оказалось, что и во второй руке его также зажат клинок. Обои руки викинг. Тут же показался и второй воин, как две капли воды, похожие на первого. Прямо брат-близнец. Они-то и завывали волками. «Ульфхеднары!» — испуганно заорал кто-то из дренгов Гудмунда. Хускарлы дернулись в сторону от волколюдов, но натолкнулись на строй щитов, из-за которого пошли в ход копья. Чуть ли не десяток викингов и с этой стороны. Некоторые нурманы попытались было броситься обратно вверх по тропе, но оттуда раздался многоголосый вой. Похоже, что неизвестные стрелки бросились за отступившим Гудмундом в погоню. Хёвдинг понял, что они оказались зажаты в кольцо. Неотвратимость смерти придала ему невероятных сил, как будто дух Одина вселился в него. Гудмунд зарычал, как дикий зверь, глаза его страшно выпучились, и изо рта на бороду потекла струйка слюны. Если бы не туман, то все вокруг сразу увидели, что Хёвдинг стал берсерком. Однако заметили это только те, кто находился рядом. Трое хускарлов резво отпрыгнули от своего Хёвдинга, ставшего безумцем, чтобы случайно не попасть под раздачу. Перед Гудмундом остались только два чужака Ульфхеднера, тоже сообразившие, кто перед ними. Гудмунд стеклянными глазами уставился на Аудульфа с Беляем, потом снова зарычал, отбросил щит и выхватил из-за пояса секиру в дополнение к мечу в другой руке. Тем временем Ратибор с Данами и степняками, вовремя спустившиеся по тропе, зажали остатки Хирда Гудмунда очень качественно. На тропе нурманы потеряли чуть ли не половину своих, а Грамут вообще остался всего с одним боевым холопом, так что количественно отряд Кречета уже превосходил врагов. Да и психологическое состояние нурманов оставляло желать лучшего. Только что они собирались веселиться и резать селян, а тут уже режут и отстреливают их самих. Да еще и Хёвдинг сошел с ума и стал опасен даже для своих. Один из хольдов, Гисли, погиб от стрелы там, на тропе, поэтому кормчий гарди принял командование на себя. Он приказал оставшимся в живых сомкнуться в круг и ощетиниться копьями и клинками. Ульфхеднеры первыми нападать на обезумевшего Гудмунда не спешили. Они разошлись в стороны, чтобы берсерку было сложнее сконцентрироваться, и начали крутить мельницу своими мечами, отвлекая его и мешая соображать. В то же время они продолжали подвывать по волчьи, наводя панику и на остальных врагов. Гудмунд постоял немного, переводя стеклянные глаза то на одного, то на другого волколюда, и, кажется, определил для себя цель. Того, что был немного повыше ростом и пошире в плечах, Аудульфа. Слюна так и ползла тягучей струйкой по бороде Хёвдинга. Гудмунд слегка пригнулся, приготовившись к броску, руку с мечом выставил немного вперед, а секиру занес назад для лучшего замаха. Зарычал практически по медвежьи и ринулся с такой скоростью, что обычному человеку даже уследить было бы трудновато. Но не Ульфхеднеру. Аудульф был готов встретить берсерка. Он сделал небольшой шажок в сторону, пропуская несущуюся тушу, и обрушил на его загривок сразу оба клинка. Каким-то чудом берсерк увернулся от сокрушительного удара и изловчился ответить своей секирой. Ее лезвие просвистело в каком-то дюйме от лица Аудульфа. Подоспел Беляй. Мечи замелькали, как крылья стрекоз. Будь берсерк с Аудульфом один на один, он, может быть, и справился, но волколюдов было двое, и это перевесило безумие Одина. Сначала Беляй достал колено противника, и тот охромел, существенно потеряв в подвижности. А потом и Аудульф ухитрился разрубить кисть Гудмунда. Хёвдинг, как следствие, не смог удержать меч и выронил его. Крови из ран, однако, не было. Похоже, не врали люди, рассказывая байки о том, что берсерки не чувствуют ран и не теряют крови. Волколюды интенсивнее закружились вокруг Хёвдинга. Беляй подсек вторую ногу берсерка, и обезумевший Хёвдинг рухнул на колени. Осознав, что все кончено, Гудмунд зарычал, как дикий зверь, и в последней попытке рубанул секирой. Однако мечи ульфхеднеров оказались быстрее и с невероятной силой обрушились на берсерка, практически развалив его на несколько частей. Гудмунд рухнул на песок, и из его страшных ран наконец-то потоком хлынула кровь. Ратибор в это время, окружив остатки Хирда Гудмунда и купца Гарамута с последним его холопом, методично добивали их. Мудрить Кречет не стал, приказав давить щитами и копьями, а степняки стреляли в образовавшиеся бреши. А потом испробовали тактику самого Гисли на его людях. Выдернули парочку хускарлов топориками на веревках. Строй викингов распался. К тому же подоспели ульфхеднеры, расправившиеся с берсерком Хёвдингом. Гарамут получил стрелу в глаз, а Хольд Гисли погиб от клинков Аудульфа. Все, победа. Уставшие бойцы, равно как и их командир Ратибор, повалились на землю, тяжело дыша. «Брат, ты здесь откуда?» — вскричал языки, обняв своего родича. «Как ты тут оказался?» «Да очень просто», — и Ягуда ответил на объятие. «Я же обещал нашему старшему брату Монару, что вернусь осенью и приведу сотню воинов и лошадей для конунга Хельги Скогота. И вот я здесь». «Что-то я не вижу хузарской сотни и великолепных скакунов», — ехидно усмехнулся Ратибор, внимательно слушавший разговор братьев. «Те двое, что на корабле, не в счет?» «Мои воины с лошадьми идут по земле, а я решил завернуть к Языкии, чтобы навестить его в Полоцке. Поэтому ты и подсел на Кнор к купцу из Итиля», — пояснила Ягуда, обиженно поджав губы. «Ты не обижайся, Баркафин», — хлопнул хузарина по плечу Ратибор. «Лучше расскажи поподробнее». «Я и говорю, отправил воинов в обход Полоцка. Нечего медведя дразнить, князя этого Драгомира. Кто его знает, как он на такую силищу отреагирует? Воины наши сразу в Альдегию пойдут к конунгу, а сам я Языкию решил навестить и только потом к старшему брату присоединиться». «А как в плену Гарамута с Гудмундом оказался?» Ягуда вздохнул и подробно рассказал о речном бое с купцом Гарамутом и его Нурманами. «И вот еще что!» — улыбнулся во весь рост Ягуда. «Наш Кнор со всеми товарами спрятан неподалеку. Гудмунд собирался за ним вернуться и оставил там охрану. Немного. Мы быстро справимся. Половина ваша. Согласны?» «О чем речь?» — обрадовался Ратибор. «Отдохнем, выспимся, а потом сходим за добычей. А купец-то твой хузарский против не будет? Это же его Кнор и товары». «Уже нет. Он потерял свою собственность, когда попал в руки к Гарамуту. Так что еще благодарить будет за спасение». «Товары мы себе оставим, а вот Кнор купцу вернем», — твердо заявил Кречет. «Пусть наберет команду в Полоцке, там ваших достаточно. А если захочет товарами закупиться, то я ему одолжу денег, он еще и заработает. Но вот что с Драккаром делать? В Полоцк с ним точно соваться нельзя, а бросить жалко, больно хорош Драккар. На таком по морям ходить самое дело». «Здесь на время оставим», — подсказал Аудульф. «Ты с местным старостой в дружбе, вот пусть и приглядит. Сарай хороший поставит где-нибудь в неприметном месте неподалеку. А мы Драгомира разобьем и весной вернемся за Драккаром. Как тебе?» «А что? Нормальный план. Так и сделаем. Но сначала мы на этом Драккаре за трофеями хузарскими сходим. И доспехи Гудмунда с Гарамутом нам в этом деле пригодятся. Ягуда, покажешь, где Кнор стоит?» «Всегда готов, бег», — засмеялся хузарин. На следующее утро, отдохнув и подлечив немногочисленные раны, к счастью, легкие, Ратибор и его дружина загрузилась на Драккар и отправилась за Кнорром и добычей. По словам Ягуды, сопротивления не ожидалось. Охранников там всего 8, да и те не из лучших. Трофейные доспехи помогут подобраться вплотную, а дальше в дело пойдут меткие степные стрелы. Так и вышло. Переоделись в трофейные доспехи, чтобы сойти за Гудмунда с Гарамутом, подвели Драккар к самому берегу, а оставленные там присматривать вои купились на маскарад и уже сами вышли встречать начальство. Там и полегли все. Провозились только с погрузкой товаров долго, а больше ничего интересного и не произошло. Веселые и нагруженные добром вернулись в деревню. Теперь нужно было решить, как идти до Полоцка. Но получилось удачно. На постой в деревню прибыл небольшой караван, с руководством которого быстро договорились. Они перегрузились с телег на кнор и отбыли по воде в качестве вспомогательной команды. В помощь им Ратибор выделил Торера и Данов. И для охраны, и в качестве гребцов сгодятся прекрасно, тем более, что плыть совсем недолго. Сам же он с остальными своими воями пойдет на лошадях. Заодно и телеги с купеческими лошадками перегонит. Всем хорошо, удачно получилось. Перед самым отъездом, испив на дорожку холодненького крепкого кваску, Ратибор решил поговорить со старостой. «Все забываю спросить тебя, Ждан», — поманил его рукой Ратибор. «Как деревня-то твоя называется?» «Так ведь бы и называется, как и речка наша. Там Двина», — замахал руками староста, — «а это Ведьба, притоком у нее. Деревню так и называют». «Ого, так это ж Витебск будущий, что ли?» — удивленно подумал Кречет. «А ведь все сходится. Высокий берег западной Двины и приток ее, Ведьба». «А речка Лучоса где тут находится?» — решил уточнить Ратибор, чтобы точно быть уверенным в своих предположениях. «Да и здесь она, недалече. Тоже по левому берегу Двины приток», — ответил Ждан. «А почему господин интересуется?» «Место у тебя здесь хорошее. Городок ставить тут нужно». «Дык это занятие княжеское, а князю Драгомиру до нас и дела нет. Только оброк знай, подавай вовремя, и все». «Не всегда так будет, староста. Глядишь, новый князь придет и построит тут город, а тебя посадником сделает». «Так уж и посадником», — неуверенно улыбнулся Ждан, думая, что Ратибор подшучивает над ним. «А почему бы и нет? Очень даже возможно. Ты, главное, тихо тут живи, никуда не лезь, а время придет, и вспомню я про тебя, подскажу, кому следует. Так, друг Ждан?» «Так, воевода». Староста улыбнулся уже по-доброму. «Конунгу Хельге расскажу. Он что-то там про Новгород мне рассказывал, что основать решил. Так пусть и Витебск построит, когда Полоцк возьмет», — решил Кречет. «А я тут воеводой стану. Нравится мне это место, удобное и богатое. Хорошие земли и люди хорошие. Держи тогда за постой снедь, Ждан». Ратибор всучил старости тугой кошель с серебром. «За дракаром присмотри, весной мы за ним вернемся». Ждан по своему обыкновению попытался отказаться, но Кречет настоял. «Это не только для тебя, но и для того, чтобы ты деревню укреплять начал. Считай, что от нового князя поручение тебе. Причалы добрые поставь, большие сараи корабельные, тын крепкий для обороны, да постоялый двор, чтобы гости проезжающие могли отдохнуть хорошо. Наймешь кого или своими силами справитесь, сам решишь. Сделаешь хорошо, будет тебе почет и уважение от князя. Там и до посадника недалеко. Понял, Ждан?» «Понять-то понял. А что, князь Драгомир? Неужели ты с ним договоришься?» «А Драгомир здесь ни при чем. Скоро новый князь в Полоцке будет. И княгиня Ингегерда. Но об этом никому». Ждан выпучил глаза от удивления, но промолчал. «Давай прощаться, друг Ждан. Пора нам». Ратибор обнял старосту и взлетел на коня, что подвел к нему кто-то из деревенских. «Скоро увидимся!» — махнул Кречет рукой Ждану и скомандовал своим людям. «По коням!»